Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Дельта Корнер. Убийца королей. Пролог. Человек в черном перерезал глотку мужчине, вставшему у него на пути, и спокойно перешагнул труп, не обращая внимания на алую кровь, окрасившую пол. Это была не первая кровь на его руках, но явно и не последняя. Он зашел в комнату, которая оказалась детской, и глазами нашел цель. В углу, между большой кроватью и стеной, сжавшись в комок, сидела маленькая девочка. Услышав шаги, она медленно подняла на гостя большие глаза цвета чистого аметиста. Ее белоснежные волосы были растрепаны, а на ладонях красовалась засохшая кровь, оставшаяся от свежих меток прирожденной убийцы. «Сколько тебе лет?» — грозно спросил человек, сжимая в левой руке окровавленный нож с изумрудом на рукоятке. 6, — ответила девочка. Ее тихий голос не дрогнул. Мужчина нахмурился и подошел к ней. «Вставай!» — протянул он ей руку в черной перчатке. Девочка с сомнением посмотрела на нее, но все же протянула маленькую ручонку в ответ. «Нам пора!» — бросил незнакомец, и они вместе покинули особняк, весь окрашенный алой кровью. Орлон Гивенс наконец нашел себе преемницу, который решил передать в будущем свою власть. Он был уверен, что однажды она превзойдет его и станет королевой убийц. Ему хватило лишь одного ее выразительного взгляда, чтобы понять это. Очередной раз, перепрыгнув с крыши на крышу, девушка, лицо которой было скрыто, уверенно продолжила свой ночной бег по черепице под присмотром одинокой луны. Через пару шагов она с легкостью забралась по стене на более высокое здание, откуда открывался чудесный вид на столицу, и присела на краю. Как только за спиной послышалась громкая одышка, она громко усмехнулась. «Отстаешь, братец?» Юноша, что бежал за ней следом все это время, шумно дышал, пытаясь восстановить дыхание. «Как ты это делаешь?» — глотая воздух, спросил он. «Ты даже не запыхалась?» «Годы тренировок», — улыбнулась девушка, вставая на ноги. «Тем более с моим отцом уж точно не будешь бегать, как ты». Ее улыбка стала шире, когда она подошла к юноше, но он не мог ее увидеть из-за повязки. Молодой человек задержал дыхание, когда ее редкого цвета глаза посмотрели в его. Их единственные она не прятала никогда. «Ты устал, бес?» Она первой стала его так называть. Вообще юношу звали Бесталом. Но как только он пришел в гильдию убийц и впервые встретил ее, получил это прозвище. «Нет, что ты!» — отмахнулся парень и снял капюшон. Ночной ветер прошелся по его черным вьющимся волосам, отчего ему пришлось поправить прическу. «Все никак не могу привыкнуть». «Странный ты», — пожала плечами девушка. «Вроде не первый год с нами, а все еще не привык». «Я 2 года был на задании твоего отца в другом королевстве, и от меня не требовалось бегать там по крышам. Так что сильно не удивляйся, Даниэла. Лучше расскажи, что произошло за это время здесь», — улыбнулся Бестал. «Я слышал, что твоя слава идет вперед тебя, убийца королей». В глазах девушки загорелся огонек. Ночной ветер пел свою песню, а одинокая молочная луна продолжала освещать город. «Королева убийц», — поправила она его. «Отец фактически передал мне все свое дело. Через несколько месяцев гильдия официально станет моей». Бестал знал, что Даниэла была наследницей действующего главы гильдии. Орлон Гивенс почувствовал свою новоиспеченную последовательницу в забытом маленьком городке, когда на ладонях Эллы проявилась метка прирожденной убийцы. Той ночью он забрал 6-летнюю девочку в гильдию и с тех пор лично обучал ее ремеслу убийц. Члены гильдии в каком-то роде являлись наемниками, ведь нередко люди за большие деньги нанимали последователей Гивенса, чтобы разобраться с врагами. Венценосным особам убийцы были поперек горла, потому что находились вне закона и наводили свои порядки. К тому же среди них пролить королевскую кровь было престижно, пускай и не так легко. «И сколько же королей ты ранила в самое сердце за эти 2 года?» Девушка ожидала этот вопрос, потому не спешила с ответом. Она помнила всех своих заказчиков и жертв, которых заставила навсегда замолчать. Короли тоже были в ее списке, ведь континент Карит большой, а королевств на нем еще больше. Последнему королю, которого ей заказали, наследница Орлона легким движением руки перерезала глотку. «Достаточно, чтобы нас стали бояться еще больше», спустя минуту ответила Даниэла, смотря на белую луну. «Может, ты хотела сказать тебя?» — уточнил Бестал, не скрывая усмешку. «И меня?» — согласилась она, переведя свой взгляд на парня. «Но мы все члены гильдии, нас должны уважать и бояться. Мы пишем историю». «Слова твоего отца», — заметил бес. «И я согласен с ними. Мы все одна семья». После этого он снял одну перчатку и посмотрел на свою ладонь, где виднелась часть метки. 4 года назад, при побеге от дознавателей, Бестал случайно задел одного из стражников ножом, и в ту же ночь на его ладонях загорелась метка в виде звезд, а через несколько дней его нашел сам Гивенс и ввел в курс дела. У всех новоиспеченных членов гильдии всегда был выбор — стать тем, кем велит судьба, или умереть на месте от руки главного лидера. Юноша выбрал первый вариант, после чего 2 года обучался этому нелегкому ремеслу, а затем был отправлен в соседнее королевство на задание. «Мы родились ими», — произнесла Даниэла Гивенс, сняв черную перчатку с правой руки. «Это наша судьба, братец». На ее ладони тоже виднелась часть метки, которая представляла собой полукруг лозы белой розы и одну золотую монету со знаком луны. Однажды судьба выбрала для нее путь, и уже больше 10 лет она следовала ему. Если бы не та ночь, кто знает, кем стала бы маленькая Даниэла. Она и сама не знала и не хотела знать, ведь ее уже несколько месяцев величали королевой убийц. Обычные люди и королевские отпрыски не знали, как она выглядит, и боялись ее. Большую часть слухов пускал сам Орлон, веря в то, что авторитет его наследницы только возрастет. Он был ужасным человеком и никого не любил в своей жизни, однако к Даниэле питал теплые чувства. Как отец к названной дочери. Отцовская любовь способна на многое. Даже убийцы могут любить. Гильдия Гивенса располагалась в королевстве Орфей, прямо под самым носом короля, но об этом никто не подозревал. Король был стар и болен, а наследный принц уже несколько месяцев готовился занять его трон. Наследнику исполнилось 20, когда его родитель неизлечимо заболел, а потому он постепенно перенимал дела отца. Его звали Ричард Марджери. Молодой принц Орфея славился своей добротой, умом и красотой, доставшейся от матери. Королева Лиретта Марджери происходила из знатного рода Анелье, который всегда верно служил короне. Она любила своего сына и уже не первый год искала ему невесту. Сам Ричард в ближайшие годы жениться не собирался, ведь первым делом, когда станет королем, он хотел уничтожить гильдию убийц. Нет, Марджери не боялся, что за ним когда-нибудь придут. Куда больше он беспокоился о благе и процветании Орфея, а гильдия, о местоположении которой никто не знал, могла помешать этому. Поэтому Ричард поклялся себе стереть наемников-убийц с лица земли.